Назначьте дату заранее. Если в том бизнесе, которым вы занимаетесь, можно хотя бы примерно спрогнозировать, когда клиенту в следующий раз понадобится ваш товар или услуга, вы можете заранее назначить дату следующей покупки. Сделал продажу и сразу же, не отходя от кассы, согласовал с клиентом следующую и назначил дату. Конечно, в разговоре с клиентом не стоит упоминать о следующей продаже. Вместо этого говорите о следующем осмотре, следующей плановой замене, следующем визите и тому подобном. Например, зубной врач при каждом визите пациента может назначать ему дату следующей встречи. Для профилактического осмотра, для снятия зубного камня и тому подобного. И не важно, что эта встреча произойдет еще только через полгода, что ее дату почти наверняка придется корректировать. Важно то, что можно будет позвонить и сказать: «Помните, мы с вами договорились о встрече и назначили ее на такое-то число». Зачем это нужно? Клиенты гораздо реже отказываются от покупки, если она была согласована и оговорена заранее. Так что если вы каждый раз будете назначать дату следующей покупки, это поднимет ваши шансы удержать клиента.